Я пас в СССР. Глава 1. С транслируемым через наушники голосом Михаила Юрьевича я был согласен полностью. Дело даже не в аномальной жаре, обрушившейся на Урал, погодными катаклизмами нас не напугаешь, хотя их обилие и непредсказуемость наводили на смутные подозрения, что это жужу неспроста, и вполне возможно, что дело рук человеческих. А вот чтение новостных каналов в телеге вполне себе подтверждало теорию того, что мы живем в матрице. Ну или иначе, правительство нас совсем за дураков держит, раз кормит электорат такими отборными ядреными помоями. Гребаное все. Я с раздражением закрыл телеграм и стал смотреть в окно трамвая, параллельно слушая Елизарова. В жопу, надо меньше новостей читать. Ничего, сейчас все дела улажу в городе и завтра с группой на сплав. Успокаивал сам себя. Тут и остановка моя как раз подъехала, вернее трамвай, в котором я сидел, стал подъезжать к ней. Вид из окна настроения не прибавил. Из динамиков проскрежетало, пробиваясь сквозь наушники. Остановка — торговый комплекс «Лера». Огромное здание швейной фабрики при Советах в 90-х стало приютом для нескольких гипермаркетов и целой кучи мелких фирмочек, а затем и остановка сменила название. От нового, уже лет 20, если не больше, имени коробило, был в этом некий символизм. Когда прекрасно работающие предприятия остановили, рабочих уволили, все оборудование распродали, а бывшие цеха стали прибежищем для торгашей. Отныне при взгляде на здание старой швейной фабрики возникали ассоциации с идолом либералов, жабой Лерой, то бишь Новодворской. Такие вот жабы радостно квакали, что нам ничего своего не нужно, купим за границей, а попутно сжирали страну. Не то, что я был фанатом Советского Союза, мне было всего 12 лет, я практически еще играл в песочнице, когда совок сломался, но то, как мы за неполный век дважды умудрились прохохотать империю, расстраивало до нельзя. А громкие призывы наших людей со светлыми лицами о декоммунизации приводили в бешенство. Спасибо скажите, уроды, простым советским людям, которые выстроили всю инфраструктуру, промышленность и особенно атомный щит нашей Родины. Паразитируем, по сути, на доставшемся нам наследии советского прошлого. И ведь столько оставили, что и воюем сейчас тем, что наклепал тогдашний военпром, и до сих пор растаскивают то, что осталось от СССР, все эти эффективные менеджеры, в рот им дышло и чтоб сзади вышло. От существующего же положения вещей, тоже радости было мало, скорее, эмоциональные качели, где радость от возвращения Крыма в родную гавань вскоре сменилась унынием от минских соглашений, после которых, с началом СВО, гарант в очередной раз с недоумением заявил, что нас опять обманули, а воодушевление, возникшее с началом специальной военной операции, переросло вначале в раздражение, а затем и во вполне понятное опасение. С одной стороны, бросили вызов гегемону и господству доллара, а с другой, как ни в чем не бывало, продолжали торговать ресурсами за эту ничем не обеспеченную бумагу грязно-зеленого цвета, и что там с золотовалютными резервами, замороженными в западных банках, ничего не ёкает, не говоря уж о намаленных нефти- и газопроводах, которые все боевые действия каким-то чудом обходили стороной, и они продолжали без препятствий помпить нефть, по меткому выражению какой-то силиконовой шалавы, лихо отплясывающей на сцене Международного экономического форума в Питере. А недавно зафарсили рекламный буклет какого-то супермаркета из далекого 2012 года, с ценами на самые распространенные и ходовые продукты питания. Вот там действительно, выражаясь языком наших скачущих небратьев, слезы на очах, аж ностальгия удушила в объятиях от таких ценников. 12 лет прошло, доходы практически не выросли, а вот цены стремительно рванули вверх, как и пенсионный возраст. И что характерно, постоянная инфляция, по копеечке, потихоньку год за годом, воспринималась привычно, как неизбежное зло. А стоило взглянуть назад, и оторопь брала, как же это мы до такой жизни докатились и не взбунтовались. Работает, значит, теория по управлению и оболваниванию электората, и эффективно работает. При кровавом тиране Сталине, понимаешь, цены снижали и восстанавливали страну из руин, не говоря о индустриализации перед войной, а за 4 года освободили и свою территорию, и неблагодарную Европу, пусть ценой огромных людских и материальных потерь. А тут одной рукой воюем, другой торгуем, между делом обменивая военных преступников на каких-то невнятных политиков. Как говорится, товарищ Иосиф Виссарионович Кума на нацистских преступников не обменивал. Вообще, во всей этой ситуации просматривалась прямая аналогия с 17-м годом прошлого века, все то же тотальное воровство в высшем армейском руководстве, как и у нас сейчас, и пятая колонна в тылу, только вместо большевиков и евреев-социалистов, ОПГ диаспоры и орды диких кишлачных обитателей, непонятно за какой надобностью усиленно наводнявшими страну при полной поддержке всех органов власти, не иначе, с целью импортозамещения коренного населения и для стрессовой нагрузки на социалку. Так, стоп, я незаметно для себя самого вошел в режим бабки на лавочке, еще немного, и начну клеймить всю проходящую мимо молодежь наркоманами и проститутками. Надо выдохнуть и успокоиться. Хотя как тут успокоиться, когда именно благодаря умной и дальновидной миграционной политике нашего правительства сейчас трясусь в раскаленном нутре трамвая, вместо того, чтоб работать, сплавлюсь с туристами по реке, да даже поход в горы, под пологом леса, смотрелся гораздо предпочтительней, чем вот это все, пропахшее раскаленным асфальтом, выхлопными газами и запахами фастфуда, которые в июльском зное не разжигали аппетит, а скорее вызывали тошноту, да и с рюкзаком за плечами, на тропе среди камней курумника под солнцем, комфортней, чем в городе. Там хоть ветерок обдувает. Туринструктор посреди лета в городе – это оксюморон. Хоть это и не единственная моя профессия, но в последние несколько лет освоился и, можно сказать, прикипел всем сердцем. Все не мешки ворочить, так то, список освоенных мной специальностей, впечатлял самого. С детства запал в душу образ Марка Твена, который кем только не работал, прежде чем занялся литературной деятельностью. Вот и я пошел по его стопам, изрядно помотавшись и по стране, и попробовав за это время свои силы в самых различных областях, от каменщика и строительства до менеджера по проекту в рекламе, и даже кладовщиком на винном складе успел отметиться, недолго правда, всего полгода. Там какие-то непонятки возникли и крупная недостача, пришлось спешно уволиться от этих аферистов, пока уголовное дело не возбудили. И путешествия по стране, и различные сферы деятельности, изрядно расширили кругозор, не говоря уже о изрядном багаже знаний. Мастером золотые руки во всех испробованных и освоенных профессиях я не стал, но талантливым дилетантом мог считать себя с полным правом. С того же винного склада я вынес, помимо продукции, знание более чем 30 позиций грузинского вина и четкое понимание того, что не стоит покупать в магазинах то, что там позиционируют как вино. Сам ведь разливал всяческие вазисубани, сапирави и мукузани из двух бочек, одна была для красного вина, вторая для белого, и ничего, больше 30 наименований получалось, рекламации не слышал. Сам порой прикладывался, правда, чрезмерное употребление этого пойла было чревато. Ну а объемы выдаваемой на гора продукции, вселяло чувство гордости, мы за месяц столько грузинского вина продавали, сколько в самой Грузии за год не могли сделать, а деревенское детство и руки, растущие откуда надо, позволили на должном уровне усваивать все знания и нюансы специальностей, особенно рабочих, и давало надежду на то, что какими бы грядущими катаклизмами не озадачило грядущее, на свой кусок хлеба с маслом я всегда заработаю, если выживу, конечно. Ну а зимой, когда проедал заработанное за сезон, пробовал свои силы в литературе, пока правда, только в околополитических срачах с вечно неправыми оппонентами в интернете. Но это пока, вот соберусь с духом и книгу напишу. Вот даже этой зимой, прямо сразу после новогоднего запоя, когда жить не хочется и душа жаждет творчества, что-то меня совсем поплавило на жаре, из одной крайности в другую кидает, кипит мой разум возмущенный. И как бы ему не кипеть и не возмущаться, ведь несколько дней назад довелось попасть в такую ситуацию, что до сих пор потряхивает от возмущения и негодования. А дело было так: зашел в банкомат, снял 12 штук наличных на непредвиденные расходы. По плану был трехдневный сплав на катамаранах с большой группой туристов со всей страны, а места по пути всякие, и не всегда оборудованные терминалами, без нала никак, и засунул кошелек в наплечный рюкзак, после чего загрузился в маршрутку и, обильно потея, приготовился вытерпеть 5 остановок до торгово-развлекательного комплекса. Надо было кое-чего прикупить. С первой декады апреля до самой поздней осени из-за работы приходилось постоянно находиться в поле, так что короткие побывки в городе получались насыщенными, и счета оплатить, и закупиться для походов, и неизбежные в наше время различные бюрократические формальности тоже немалую часть времени съедали. Хотя тут надо отдать должное чиновникам, сети МФЦ несказанно упростили жизнь простого человека, сколько ни сталкивался, только положительные эмоции. До чего дошел прогресс, даже выписаться и прописаться сейчас можно дистанционно, не говоря уже о получении документов без многочасовых очередей и проволочек. Да что это меня сегодня несет, даже не мыслью по древу растекаюсь, а амебой на плавящемся под солнцем асфальте. Так вот, в маршрутке настроение сразу неуклонно поползло вниз, при виде оккупировавших все задние сиденья двух замоташек в хиджабах, с целым выводком разновозрастных залубиков и дилдашонов, от 6 до 14 лет. Чувствовали они себя в общественном транспорте как в своем вауле, непрерывно что-то по своему галдели и жрали. Не знаю, до сих пор в голове не укладывается, для чего нам эта орда ценных специалистов, с какой целью им выдают гражданство. Я и из Москвы в свое время уехал из-за неумолимой кишлакизации столицы, хотя первое время и посещала мысль остепениться и осесть там, но глядя на неуклонно заполнявшиеся улицы стрёмными типами с ваххабитскими бородками и резкой гортанной речью, столь дикой в российском городе, решил свалить на малую родину. Там, по крайней мере, таких тенденций не наблюдалось. Как же я тогда ошибался, а сейчас постарался все же абстрагироваться, стиснув зубы посильнее и вжав в уши наушники с музыкой, отрешился от происходящего в салоне. С огромным облегчением покинул маршрутку на своей остановке и, закурив, неспешно направился к торговому центру. Там еще изрядно пощелкал клювом, выбирая, что надо купить. И на кассе, достав кошелек, с недоумением обнаружил отсутствие всех пластиковых карт, от банковских до скидочных, и пустое открытое отделение портмоне, где всегда лежала пара мелких купюр и мелочь, тот же общественный транспорт оплатить или кофе. Уже тогда я все понял, вжикнул молнией замка закрытого отделения, слава богу, вся наличка на месте. Расплатился наличкой и поспешил в сторону, тут же позвонил в банк и заблокировал карту, зашел в личный кабинет и посмотрел историю покупок. 3 покупки по 100 рублей каждая в красно-белом, 5 минут назад, чурки ебаные, от сердца отлегло, отделался малой кровью, 300 рублей не деньги, перемудрили сами себя получается, могли бы и кошелек весь вытащить, тогда стали богаче на 12 косарей, а я, соответственно, бедней. Надо ли говорить, что после этого случая мое неприятие насаждаемой сверху многонационалочкой и бесчисленными фестивалями плова, резко обострилось, неважно, что отделался столь мелкой суммой, плюс 150 рублей за перевыпуск карты, потеря тех же скидочных карт, сильно расстроила. У меня только карта от Алкомаркета была со скидкой на 10%. Не говоря о других, все-таки в закупках снаряжения, продуктов и прочего для туристических групп были неоспоримые плюсы, чем я беззастенчиво пользовался. Произошедшее в самом центре города, в полупустой маршрутке, выбило из колеи. Дело не в деньгах, даже и не в потерянных скидках, дело наживное, а в самой ситуации. А что дальше ожидать? Вначале погуглил, что можно предпринять в сложившейся ситуации, теоретически укравшим карточку и воспользовавшимися средствами на ней мигрантенышем, невзирая на сумму, УК РФ сулил не иллюзорный срок за мошенничество, а практически, я уже был достаточно взрослым и битым жизнью, поэтому позвонил и проконсультировался со знакомым ментом. «Забей», — лаконично посоветовал он, узнав о случившемся. «Зная тебя, начнешь еще там выступать и сам за экстремизм загремишь. Ну или хулиганку оформит, как минимум. Ты лучше средства самообороны прикупи, не знаю, хоть баллончик перцовый, на всякий случай. Ну и собранней будь в городе, башкой верти почаще в разные стороны, не в лесу находишься. Спасибо, блин, большое. У меня с собой и так постоянно отвертка, крестовая, и мультитул. И чего, действительно ничего не сделаешь, а чего тут сделать?» Вздохнул приятель. «У нас и так не комплект в штате, сразу говорю, твой случай только головной боли парням в отделе добавит, а шансов на то, что виновных найдут и привлекут, нет. Сразу же после блокировки карты, сделал заявку не перевыпуск новой, а сам отправился на сплав. На работе, благодаря природе и клиентам, отвлекся. Плюньте в глаз тому, кто скажет, что работа туринструктора синекура. Ладно, если клиенты в возрасте попадутся, раздавит перед сном под ужин алкохи, попоют солнышко лесное и по палаткам расползутся. А вот молодежь может и проблемы устроить, те не только пьют, но и психоактивные могут употребить, что не только в горах чревато, но и на воде. Так что глаз да глаз нужен, не до переживаний, что нагло обокрали, среди белого дня. А дня через три, когда вышли к конечной точке маршрута, и в зону действия сети, пришло куча уведомлений на смартфон, в том числе и о том, что карта готова, можно забирать по указанному адресу. Вот с такими невеселыми мыслями я вышел из трамвая, про себя зарекшись лишний раз в городе появляться летом. Только через дорогу перейти и в банк, получу карту и все, завтра опять в поле, в город по такой жаре, больше ни ногой без нужды. Как и в маршрутке, только хардкор, только трамвай. К тому же, наша трамвайная сеть, одна из самых живописных среди высокогорных, по крайней мере в стране, а виды, открывающиеся из окна, до сих пор впечатляют. Мой трамвай, на котором приехал, все еще стоял, вбирая пассажиров, со стороны машзавода проехал ремонтный, таща на буксире вагон. Чтоб не терять времени, поспешил перед носом своего, пока не тронулся и сразу за проехавшим. И вот тут, между рельсами, из меня выбило дух. Да так, что я сразу осознал, это все. Перед глазами не промелькнула вся моя жизнь, не видно было никакого света в конце тоннеля, а просто словно упал в глубокий бездонный колодец, под рефрен насмешливой строчки. «Не трамвай, объедет! Не трамвай, объедет!» Бахахахаха! Даже боль не успел почувствовать в полной мере, как провалился в спасительное небытие и черноту. Глава 2. В себя пришел неожиданно, словно выключателем щелкнули. Да и в себя ли? Вокруг матовое неяркое свечение, похожие на притушенный белый свет, пробивающийся сквозь туман, тело не ощущалось от слова совсем, поначалу обнадежила мысль, что мне попросту грибов в миску подсыпали и скоро отпустят, или врачи в себя приведут. Потом память услужливо подсказала, что сюда меня привели не эксперименты по расширению сознания, а вполне себе материальная встреча с вагоном трамвая, производства Усть-Катавского вагонного завода, внезапно спрыгнувшего с рельсов и нанесшего мне увечья, несовместимые с жизнью. Я все-таки реалист, хватило ума и времени понять, что после такого дальнейшее существование невозможно, и даже нежелательно, не дай бог после подобного выжить и мучиться всю оставшуюся жизнь. А вот то, что происходило здесь и сейчас, изрядно поколебало мою картину мира. Я тут, себя осознаю, а тела нет. Вот хохма будет, если все то, о чем нам врали попы, окажется правдой. Тут-то меня и накрыло, тоской и безысходностью, ведь если есть загробный мир, то по всем раскладам, чалиться мне придется в нем долго, и не в самых лучших условиях. Пока я судорожно перебирал варианты, в каком круге ада мне предстоит кантоваться, даже при беглом подсчете всех своих прегрешений, можно было выбирать любой, почти везде примут с распростертыми объятиями, раздался ехидный голос. Задался вопросом, есть ли жизнь после смерти, а не поздно ли, кто здесь, тут же, поняв всю неуместность вопроса, покаялся, душевно и истово. «Прости мя, Господи, ибо грешен». На мое искреннее заявление последовало совсем уж неприличное. Ухахаха. Даже неприятно стало, я тут душу изливаю, а в ответ такое неприкрытое глумление. Оно бы еще на колени встать при этом, но учитывая отсутствие тела, достаточно проблематично. У меня тут разрыв шаблона и крах привычной картины мира, а это божество ухахатывается как сыч, поймавший мышь. Немного подождал, пока невидимый собеседник успокоится и продолжил попытки наладить коммуникацию. «Так кто вы, а сам-то как думаешь, догадался ведь уже, вот что за манера у вас такая, переспрашивать о том, в чем нет никаких сомнений, так в чем ты покаяться-то хотел, чего я такого не знаю». Ехидства и неприкрытой насмешки в голосе было столько, что хоть на хлеб намазывай. Раздумывал я недолго, выпалив, за неверие и грех гордыни. «Так, так, подожди». Какое неверие. Вот, 1994 год, сельская дискотека, портвейн Анапа и богомерзкое пойло «Осенний листопад» и твое первое обращение к высшим силам, что если выживешь, то все, без конкретики, правда, к кому именно, и что все, зато искреннее. А что до грехов, так нет безгрешных. Если до этого и теплились в голове какие-то сомнения, после озвученного они испарились полностью. Как-то не готов я оказался к такому. И как себя дальше вести в этой ситуации? Он ведь всеведущий и всемогущий, юлить, как у следователя на допросе, не получится. Картина Репина «Приплыли», «Маслом», или Айвазовского, он ведь больше по морской тематике. Что за хрень лезет в голову, какой Репин, какой Айвазовский, тут Склифосовского впору упоминать, вот чем это для меня пахнет. Как же раньше хорошо жилось, с материалистичной картиной мира, помер, зарыли или сожгли и отмучился, перешел в самый низ пищевой цепочки, на корм червям и бактериям. А вот это вот после смерти, неизвестно чем мне грозит. Ладно, чего неизвестного, с основными представлениями людей о загробной жизни знаком и ни одна из них оптимизма не внушает. Что, страшно, на рай не рассчитываешь? Поддел меня голос. Нет, не так, лучше голос, с большой буквы, божество все-таки, не хухры-мухры. Думаешь, я забыл, как ты меня великой сущностью величал, как в себя приходил, материалист. Судя по интонации, с которой голос произнес слово материалист, ни условно-досрочное освобождение, ни тем более снисхождение мне не светило. Грехи тяжкие над головой кружатся, и от голоса не скрыться, и никак не оправдаться, перефразируя слова какой-то старой песни. Все, что осталось, завести старую заезженную пластинку. Помилуй мя, Господи, ибо грешен. Да утомил ты, уймись, чего нудный такой. После этой фразы голос стал как-то ближе, роднее и человечней. Не то, чтоб камень с души упал, но в душе загорелась надежда. Что-то перспектива загробных мук и воздаяния за все земные прегрешения совсем не прельщала. Да и не бог я, бога нет, тут ты прав. А вы тогда кто? Изумлению не было предела. Если это не бог, откуда он все про меня знает? Да и обстановка располагает, все это явно за гранью привычного мне мира. Тут или без сверхъестественного не обошлось, либо какой-то эксперимент. И непонятно, что для меня хуже, оказавшееся явью существование божественных сил, или всего-навсего оказаться подопытным кроликом. Конь в пальто. Голос после признания того, что он не бог, своего ехидства не утратил. Да кому ты нужен, эксперименты над тобой устраивать, если только социальные, и то, в роли одного из многих тысяч статистов. Голова пошла кругом, чем дальше, тем страннее. Самое главное, чем все это выльется для меня лично, пока что не только света в конце тоннеля не видно, а даже проблеска. Да и язвительно веселящийся голос как бы намекает, что расклады не слишком радужные. Бог он там или кто, но похоже, что я целиком в его власти, как и моя дальнейшая судьба. Мама, роди меня обратно. А что эта мысль? Опять развеселился голос и, смилостивившись, добавил: считай меня системным администратором ноосферы, если тебе от этого легче будет. Это в твою картину мира укладывается? Это, чтоб тебе было понятней, вроде вашего интернета. Но так как ноосфера недавно создана, толком не отлажена, то непонятно, где баг, а где фича. А ты смешной, да и умер нелепо, так что даю тебе шанс заново прожить жизнь. Не просри. Ну и протестируем заодно возможности. Готов? Куда? Зачем? От новых вводных окончательно все смешалось в голове. Вернее, в какой голове, если тут ни тела своего не наблюдаю, ни каких-либо девайсов технических. А вот то, что все-таки стал жертвой экспериментов, подтверждалось. Не исключено, что попал в лапы торговцев органами и в данный момент из меня извлекают последнюю почку, а все это мне просто грезится. Или анестезии не пожалели, или мозг смилостивился, перед неизбежной кончиной обезболив тушку, выработав природных эндорфинов или чего он там вырабатывает, чтоб помирать было не так мучительно больно. Эта теория, кстати, вполне объясняла и матовый рассеянный свет, и отсутствие тела, и весь этот бред. Да не бредишь ты, обнадежил голос. А куда? Так я же сказал, Бацкинхеу, СССР. Совсем буквально жить заново не получится, нет такой технической возможности, а вот подходящий реципиент есть. Да не куксись ты, не в средние века попадаешь, а во вполне знакомое время. Давай, соберись, тряпка, ты сможешь. Было в интонации их голоса нечто такое, что я ему безоговорочно поверил, а тут и свет померк, и сознание стало как-то фрагментироваться, явно подвергаясь какому-то постороннему воздействию. Наставал момент истины, сейчас или действительно, как обещал голос, попаду в прошлое и неведомого реципиента, или наконец-то отмучаюсь. Слава богу, что мне тогда уже все будет все равно, но на всякий случай, слово «бог» я про себя произнес уважительно, мало ли как дальше сложится. На периферии сознания возникли вспышки света, я так понял, что отправляюсь. Ничего, если в СССР попаду, то и там не пропаду, с моим-то послезнанием. На крайний случай, перепою русский рок, или эстраду, если уж совсем не вмоготу придется. Сполохи света становились все интенсивнее и интенсивнее, а больше ничего не происходило. Правда, мысли стали путаться и заплетаться, как это бывает перед тем, как заснуть. Страшно было, жуть, и чтоб заглушить ужас, стал вспоминать подходящую песню, с которой можно было ворваться в стране советов на эстраду. Как освоюсь в теле реципиента, конечно, и в окружающей обстановке. Но вот досада, не то, что слова знакомых песен, даже припева никакого из них не мог вспомнить. Вместо этого в сознании возникли строчки однажды прочитанного стихотворения в интернете, и не просто возникли, а вначале отпечатались, а потом ничего кроме этих строк и не осталось. Ночь, улица, фонарь, аптека, 2 грамма, на 3 человека, пипетка, нож, в кармане куртки, 2 в жопу, пьяные удмуртки, куда идем, чего нам надо, когда-то здесь, была блокада, от голода, реально дохли, а мы живем, говно и рохли, канал, трущобы, чертим петли, от спирта все, полуослепли, обводный, ночь, кривой дорогой, хуячим вместе, нога в ногу, спиды в ноздре, злой продавщицы, охранник знает, джиу-джитсу, всем на закон, насрать в 3, горки, на морды глянь, блять, чисто орки, фонарь, аптека, рябь канала, и повторится, все сначала, бессмысленный, и тусклый свет, воруем блять, велосипед, значок защиты авторского права, какой велосипед, пронеслось в голове, как какой, удивился в моей же голове незнакомый голос, Урал у меня, не смотри, что третий год ему, летает как ласточка, и батя когда живой был, шланги забортовал вместо камер, так что вечный теперь, здравствуй, шизофрения, затем ослепительная вспышка, словно в руках разорвался салют и все кончилось, глава 3, МММ, раз мычу, следовательно существую, я жив, и даже частично ощущаю тело, но судя по состоянию, у меня всего 2 варианта, либо выжил после аварии и сейчас прихожу в себя на больничной койке, причем явно в неполной комплектации, а все, что причудилось, игра ума, либо действительно умер и меня определили в какой-то из кругов ада. Скорее всего, верный второй вариант, если полагаться на самочувствие. Попробовал приоткрыть глаза, по ним резануло ярким светом, и отдалось вспышкой боли в голове, тут же закрыл, успев заметить какие-то фигуры поблизости, чертей ли, сокамерников-грешников ли, не разобрал. МММ, надо привлечь внимание окружающих, может прояснят окончательно обстановку. Почувствовал на подбородке стекающую изо рта слюну, но не придал этому особого значения, настолько было не по себе. Глаза открыть не могу, держать их закрытыми, тоже не очень комфортно. Вроде, лежу в койке, но не уверен, пошевелиться невозможно, и лежать вот так, без движения, невыносимо. Действительно, больше похоже на ад, где муки нестерпимые и скрежет зубовный. На отходняк после наркоза ничуть не похоже, вот ни на грамм. Уже отчаявшись, промычал в третий раз и с неким облегчением услышал голоса. Очнулся, кажись, парень, медсестру позвать надо. Значит, все-таки больница. А то, что со мной происходит, вернее, с тем, что от меня осталось, результат встречи с трамваем. Мимолетно пожалел о том, что эвтаназия у нас в стране не узаконена и продолжил страдать, мыслить не получалось, настолько было хреново. Вроде, с чем только не встречался до этого, и врачи не раз спасали, а вот гляди ты, укатал сивку трамвайный вагон, отбегался. Краем уха слышал разговоры соседей по палате, только осмыслить их и понять пока не получалось. Одно несомненно, обсуждали меня, совсем ведь молодой, чего его понесло к электричеству, и спасли чудом, врачи шептались, что уже в морг везти хотели, да какое чудо, лучше бы помер, оборвался Палатников авторитетный надтреснутый старческий голос, к обладателю которого я заранее, авансом, проникся симпатией, почитай теперь дурачком останется, столько был в состоянии этой, как ее, клинической смерти, вот, такое даром не проходит, часть мозгов, что электричеством не выжгла, от недостатка кислорода отмерла, да, да, поддакнули детку, он в первый раз когда очнулся, сразу заблажил, какой сейчас год спрашивал и есть ли немцы в городе, ладно Лидия Валерьевна ему укол вкатила, угомонился, болезный, чего разгалделись, властный женский голос, казалось, выморозил атмосферу в палате, даже я, в коконе из боли, почувствовал, как стихли разговоры, ему покой сейчас нужен, а кто непонятливый, так я ему пропишу 2 кубика аминозина, чтоб тоже лежал спокойно. В наступившей тишине отчетливо раздался цокот удалявшихся каблуков, соседи отмерли, еле слышно завозились, затем по негромкой команде детка, айда курить, мужики, пусть малец оклемывается, зашаркали тапочками, тоже покидая палату. Не обманул, значит, голос, всплыло в голове. Нормально меня СССР встретил, двумя кубами нейролептика, за такое и в суд можно подать, я еще и несовершеннолетний походу. Впрочем, просветление тут же сменилось привычным уже, но от этого не менее мучительным состоянием, когда все болит и непонятно где именно, и лежать больно, и встать невозможно. Здорово напоминало пресловутые адские муки, по крайней мере, как их описывали в литературе. По крайней мере, давно уже потерял всякое чувство времени, и казалось, провел в этом состоянии вечность, и когда это все закончится, совершенно непонятно. Лучше бы действительно помер. А ведь помимо превентивной карательной психиатрии в обычной больнице, сейчас и советская стоматология в полный рост цвет и пахнет. Осенило меня в очередной момент просветления, и даже вздрогнул, вспомнив то немногое, что запомнилось из детства о нашей советской медицине. Если выживу, зубы чистить ежедневно и после каждого приема пищи, и никаких вредных привычек. После школьных чудесных лет все воспоминания неприятные выветрились, а вот условный рефлекс при посещении зубоврачебного кабинета остался. Как-то непроизвольно при виде кресла, рефлектора и инструментов, поблескивающих на подносе, бледнелые глаза закатывались, и все это уже в зрелом возрасте. Так что нафиг, отныне, и зарядку буду делать, и за здоровьем следить. И вообще, стоит выжить, чтоб как минимум, спалить эту больницу, желательно, вместе с врачами, которые детей аминозином пичкают. Вернулись из курилки мужики и, судя по звукам, устроились играть в домино. Что еще в больнице делать, телевизора не слышу. Причем играть они старались деликатно, оглядываясь на то, чтоб не потревожить мой покой, но мне это помогало мало. Раздражало все одинаково, что доносившиеся звуки, что тишина. С такой фармакологией адских мук не надо. Каким-то чудом дожил до утра, и это время показалось вечностью. Всю ночь, когда получалось осознавать себя и свое состояние, мучили два диаметрально противоположных желания – умереть или кого-нибудь убить. Но так как даже переменить положение тела было проблематично, оставалось только мечтать. Когда всю палату разбудил голос вчерашней медсестры, строго скомандовавшей «Подъем!», мне уже полегчало, смог открыть глаза. Первое, что бросилось в глаза при ярко-желтом свете лампы накаливания – замотанная бинтами кисть правой руки. Болело все, даже смотреть было больно. Медсестра, надо полагать, все та же строгая Лидия Валерьевна, невысокая, расплывшаяся брюнетка с неприятным, отталкивающим лицом, сунула мне градусник под мышку. Очнулся, как себя чувствуешь, что беспокоит, пить. Вот все, что я смог из себя выдавить. Чудо, что она этот писк расслышала, однако заморачиваться со мной не стала, распорядившись. Чего расселись, напойте мальчишку. Прошедшая ночь не прошла бесследно. Помимо кошмаров и мучений я обзавелся воспоминаниями реципиента. Частично, то ли функционал такой предусмотрен, то ли нейролептики сбили настройку. Тот момент, из-за которого меня и сочли буйным, обезвредив аминозином, хоть убей, не помню, что исполнял. Что имею на данный момент, зовут меня Ванька, а фамилия, вот тут было бы на самом деле смешно, если бы не коснулось самого Жуков. Спасибо маме, между прочим, обладательнице среднего профессионального образования, окончившей в свое время техникум по специальности обработка металлов. В данный момент трудилась на селе, в комбинате бытового обслуживания, бухгалтером и швеей-закройщицей на полставки. Отца у меня не оказалось, по весьма уважительной причине, пил, курил и с полгода назад по синей дыне попал в аварию, с летальным исходом. При попытке вспомнить что-либо о семейных отношениях, наша, теперь уже общая на двоих с бывшим владельцем, память подсовывала несколько картинок, от благостных, до весьма характерной, когда мать стояла в углу, отбиваясь от наскакивающего на него отца табуреткой. Мда, семья никогда не меняется, кто еще может так тиранить друг друга, как неродные люди. Еще у меня была младшая сестренка, которая в памяти реципиента была помечена тегом «Визгушка». Покопался тщательней, звали ее Саша, 6 лет от роду, будем разбираться, в чем причина такой неприязни к молодой поросли. Стоп, 6 ей будет только через 20 дней, 24-го, а сегодня, пятница, 4 апреля. Надо не забыть и налаживать отношения, не дело с родной, к тому же младшей сестренкой собачиться. Хотя подозреваю, что дело в банальной ревности, осложненной моим пубертатом на всю голову. Лет-то мне сейчас 13, в этом году стукнет 14, в самом конце осени. Седьмой класс заканчиваю, нежный возраст, чреватый всеми сопутствующими. Подробностей о школе не выяснил, ясно, что дело темное. Большим, прямо-таки огромным плюсом оказалось то, что мать с отцом хоть и уроженцы здешнего села, но всю жизнь мы прожили далеко отсюда. Тут что-то связанное с отработкой по распределению, когда после окончания учебы молодые специалисты должны определенное количество лет проработать по специальности там, куда пошлют. Вот мои теперешние родители и поехали, куда направили, там и прижились. И лишь трагедия, произошедшая с отцом, поспособствовала возвращению нашей семьи на малую родину. Южный Урал, горнозаводская зона и по совокупности, она же рискованного земледелия. Перебрались мы сюда в начале февраля, так что странности, которые неизбежно возникнут в моем поведении, можно будет списать на смерть отца и на переходный возраст, плюс, долго жили не здесь, примелькаться не успел. Тут же пришло понимание того, что это не совсем так, были здесь приятели, и знали в селе, Петропавловка, кстати, центральная усадьба довольно-таки зажиточного совхоза, даже церковь имелась, правда, использующаяся сейчас как клуб, специфика эпохи, меня и семью достаточно хорошо, не только потому, что мы отсюда родом и родни с пару улиц наберется, но и я, оказывается, вернее, мой реципиент, каждый год приезжал к дедам и бабушкам в гости. Судя по отрывочным воспоминаниям, отметился я в хрониках села, и не раз, подходящего мне реципиента подобрали, такого же беспокойного, с шилом в известном месте. А вот с учебой кисло, память предшественника ничем не обрадовала, кроме кучи прочитанных книг. Похоже, такой же гуманитарий, как и я, как будем заканчивать школу, ума не приложу. Судя по обрывкам воспоминаний, с учебным процессом у нас вообще швах, вплоть до того, что могут оставить на второй год, что в этом времени – позор семье и крест на карьере в молодежных организациях. Таких не берут в комсомольцы. Ладно, об этом я буду думать завтра, пусть воспоминания устаканятся, а то и не вжился толком в образ, и самого колбасит не по-детски, а я тут планы строю глобальные. Пойдем маленькими шагами к великой цели, пока план минимум – разобраться, по какой причине Ванька Жуков, то есть я, щелкнул ластами, вернее, чуть не щелкнул, для общественности, но я то понимаю, как оно все на самом деле получилось и почему я смог занять место реципиента. Фактически, мой предшественник не выжил, а вот что этому предшествовало, покрытым раком неизвестности. Судя по слышанным вчера замечаниям сопалатников, что-то связанное с электричеством, и еще, бонусом, непонятное выступление на публику, как очнулся после клинической смерти, тоже ничего не помню. Хотя, если верить тем же репликам соседей по палате, это уже я отжег, собственной персоной. Что ж, спи спокойно, Ванька Жуков, request in peace, как говорится. И да здравствует Ванька Жуков 2.0. Главное, вести себя сообразно социальному статусу и возрасту, не выбиваясь за рамки. А то вон уже выступил один раз, валандаться не стали, вкатили аминозина и в койку. Даже привязывать не понадобилось, как буйного, лежал как шелковый. Буду упирать на то, что ничего не помню, и ведь на самом деле так, тут я как пионер поступлю, ничего, кроме правды. А вот подозрений в том, что я скорбный на голову, следует тщательно избегать, такое и в моем времени не способствует социальной адаптации, а в этом, как мне кажется, вообще разбираться не будут. А куковать в дурдоме, это не мой путь. Мысль о покорении эстрады, на крайний случай подмостков рок-сцены, так и не оставляла меня. Только вот, к своему глубочайшему сожалению, несмотря на любовь к музыке в прошлом, причем не взаимную, тогда мне помнится, как раз перед крахом Советского Союза, на прослушивании в музыкальную школу мне отказали, с сожалением заметив, что ни слуха у меня нет, ни голоса, ни одной песни так и не смог вспомнить полностью. А робкие прощупывания памяти реципиента тоже ничего не дали, музыкой не занимался, по пению, твердая тройка, а из музыкальных предпочтений, какая-то жуткая мешанина из того, что в этом времени считают популярной музыкой. Виаверасы и веселые ребята. Ничего, оклемаюсь, расшевелю этот гадюшник, хотя бы этим. Только, рюмка водки на столе. Что ж ты, Ванька, наговорил вчера такого врачам? Из мысли о планируемом счастливом будущем на эстраде, в окружении поклонницы с солидным счетом, состоящим из авторских отчислений, меня выдернул голос вчерашнего деда. Он протягивал мне стакан с водой, к которому я благодарно потянулся всем организмом, но не рассчитал силенок. Деда это не обескуражило, он приподнял меня, подложив под спину подушку и напоил. Еще, дядь Паш, а что вчера было, ничего не помню. Пить хотелось неимоверно, а дед оказался знакомым, односельчанин, еще и сосед практически. Работал он, если верить обрывочным воспоминаниям, в кузне. А здесь, в районной больнице, где мы сейчас находились, такое знакомство считай как родственные связи, что тут же подтвердили слова дяди Паши, принесшего второй стакан. А помнишь, Ванька, как я тебя в своем саду драл крапивой? Ох и поганцем ты рос, это надо же, ветку у яблони обломите с наглым видом с нее яблоки обдирать. Лет 5 уже прошло, а ты, смотрю, ничуть не изменился. Это, я так понимаю, аналог идиомы. Помню, помню, как мыл твою обосранную жопку в фонтанах Баден-Бадена. Маркер свой чужой, так что я, по всем признакам, свой. Извинился, от меня не убудет, а мне с дедом не только дальше в палате жить, а и в деревне. А он, если полагаться на то, что я про него знаю и что от него вижу, мужик нормальный. Да и какой он дед, лет 55 максимум. Для меня сейчас и 40-летний дед. Извини, дядь Паш, на всю жизнь запомнил. Теперь не ногой по чужим огородам. Да ты что, Ванька, аж опешил кузнец. Молодой ты, Иша, крест на себе ставить. У соседей то да, не след по садам лазить, а вот в совхозную теплицу за огурцами на закуску чего не залезть пьете, ведь небось уже компаниями, да за девками бегаете. Эх, я в ваши годы. Сосед погрузился в воспоминания, а я выдул второй стакан и откинулся на подушку, в блаженстве прикрыв глаза. Полегчало, не то слово, и надо корректировать свои воспоминания о союзе с действительностью. Мне тогда, в 86-м, всего 7 лет было, а тут в 2 раза больше. Не успеешь оглянуться, как будет 14 и заодно, возраст, с которого наступает уголовная ответственность, по крайней мере, за совершение наиболее общественно опасных деяний. А где грань между хулиганством и общественно опасным деянием, определяет суд, самый гуманный в мире. У меня то в основном, а из СССР, сохранились розовые сопли, мороженое по 20 копеек, газировка из автомата за 3-копеечную монету и прочие шаблоны, благодаря юному возрасту. А тут вон какая градация между собственностью, с одной стороны частная, покушение на которую чревато общественным порицанием, с другой стороны, общественное, отношение к которой уже не такое трепетное. Из этого времени растут ноги поговорок. «Все вокруг колхозное, все вокруг мое, и ты здесь хозяин, а не гость, тащи с работы каждый гвоздь». А если вдумчиво полистать уголовный кодекс, так за расхищение социалистической собственности в особо крупном размере могут и к стенке поставить, мораторием на смертную казнь пока не пахнет. Вот такие вот взаимоисключающие параграфы, все это надо знать на зубок, чтоб не спалиться. Чую, хлебну я еще лиха, окунувшись с головой в будни эпохи заката социализма. Тут ни интернета, ни сотовой связи, ни изобилия товаров. В чистом виде, конкурентная борьба за выживание, где побеждает наиболее приспособленный. А я уже изрядно испорчен 21 веком, взять то же образование. И сам учился не ахти, все что знал из школьной программы, благополучно забыл, и предшественник не подстелил соломки, тоже редкостным раздолбаем оказался. Бессонная ночь, где знакомство с воспоминаниями бывшего владельца теперь уже моего тела чередовались с весьма болезненными эффектами нейролептика закончилась, самочувствие слегка улучшилось, но голова пухла от узнанного, подвешенного состояния и вообще, от совокупности всего. Самое время послать все по боку и вздремнуть. После посещения туалета, о чем я, зевнув с подвыванием и чуть не вывихнув челюсть, оповестил односельчанина и соседей по палате. Чем вызвал такое недоумение у них, что сразу понял, что чуть не прокололся. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. «Ты че, Ванька?» С жалостью, смешанной с искренним возмущением, посмотрел на меня дядя Паша. «А мочу и кал за тебя Пушкин сдавать будет, спать надо ночью. Распорядок дня в больнице надо соблюдать. У Лидии Валерьевны не забалуешь, быстро вылетишь за нарушение, без больничного. А Санчес будет днем, после обеда». Кто-то из однопалатников включил радиоприемник в палате, диктор задорно объявил: «А сейчас утренний концерт, песни Семена Каца». Из динамика донесся гитарный перебор и голос барда, видимо, того самого Семена, который, не подозревая о антисемитизме в СССР, вопреки всему задорно запел: «С тучки на тучку, шире шаг, они уже, я шагаю по облакам, как по весенним лужам, с тучки на тучку, шире шаг, их уже 1000 сзади, а впереди, архипелаг, не перепрыгаешь за день, значок защиты авторского права, а я, собрав все силы, поплелся за соседями по палате, знакомиться с туалетом, в коридоре приняв в руки, на посту дежурной медсестры, все той же пресловутой Лидии Валерьевны, наводившей порядок в больнице железной рукой, две стеклянные емкости, под анализы, с четким распоряжением, с пустыми руками, то есть тары, не возвращаться. По маленькому никаких вопросов не возникало, даже маловат был выданный бутылек, а вот что делать с калом, если я позывов сходить по-большому не испытываю, благоразумно терпение строгой медсестры я испытывать не стал, дождался, когда отойдем от ее стационарного поста, представлявшего из себя обычный письменный стол со стоящей на нем настольной лампой и стула, за которым она сидела и поинтересовался у дяди Паши на правах старого знакомого, как мне быть в этом случае. Тот в ответ закряхтел и принялся столь иносказательно советовать поднатужиться, что я понял, придется постараться, кровь из носу. Говоря по-простому, лучше по-хорошему предоставить требуемое, в ином случае, жопу может и не порвут, а вот клизму могут и поставить, чтоб не портить отчетность. Глава 4. Странно, вроде в больнице, правая рука замотана слоем бинтов, на мне полинявшая от стирки пижама и кальсоны, которые то и дело сползают, а настроение неуклонно ползет в гору. Вот что молодой организм, не закормленный гмой и не отягощенный вредными привычками делает. Беглый взгляд по сторонам показывает, что ужасов советской действительности пока недостаточно, чтоб испортить самочувствие. Больница районная, но несмотря на отсутствие вездесущего в наше время евроремонта, все вполне достойно. Так туалет оказался в здании, с нормальной сантехникой, со скидкой на эпоху, хотя думаю, что вот эти латунные, или из чего там они, краны, и меня переживут, в отличие от силуминовых китайских поделок, и выложен кафелем. Главное, вокруг чисто, а что до запаха хлорки, лучше он, чем все вокруг засрано. Я обитаю на втором этаже, в отделении интенсивной терапии и сейчас наблюдаю, как народ, лежащий здесь, снует туда-сюда. Кто оправляется, кто умывается, ну а главное, неофициальное предназначение сего заведения, это курилка и своеобразный мужской клуб. Дым стоит столбом, до запрета на курение в общественных местах еще очень не скоро. Из всего мыльно-рыльного у меня только казенное вафельное полотенце с печатью, но не беда, в мыльнице на раковине брусок хозяйственного мыла. Набрав первую баночку в отгороженной кабинке, ставлю ее на подоконник и тщательно умываюсь, немного неудобно одной левой, но не критично, справляюсь. Дядя Паша, взявший надо мной негласное шефство, выдает мне тюбик помарина, со словами: «Сегодня то навряд ли кто к тебе приедет, а завтра выходной, чай мать догадается привезти, пока пальцем почисти». Я с ним не спорю, с благодарностью принимаю тюбик, выдавливаю на палец длинную гусеницу и обрабатываю бивни, с интересом рассматривая себя в зеркало. Ну что ж, обычный пацан, видимых изъянов нет, подростковых прыщей нет в наличии, вдумчивое обследование зубов тоже приносит облегчение, кариеса не наблюдается. Из зеркала на меня смотрит худощавый темноволосый парень, с карими глазами. Но худоба не болезненная, в памяти проносится воспоминание, огород, стайка со скотиной, было на чем жилы нарастить, в деревне физуху волей-неволей подтянешь, без всяких спортивных секций. Рост выше среднего, а учитывая, что расту, вытянусь еще. Нос со следами перелома, что неудивительно, с основными вехами биографии реципиента ознакомился, покоем и спокойствием там и не пахнет. Из минусов, непроизвольно принюхиваюсь к стоящему столбом табачному дыму, и самому на подсознательном уровне закурить хочется и у организма, по всей видимости. Уши в трубочку сворачиваются. Руб за 100 ставлю, что если размотать бинты на правой руке, между указательным и средним пальцем найдутся явные доказательства того, что с табачной продукцией Ванька на коротке, в виде желтых пятен хотя бы, собравшиеся мужики, все как один, дымят отечественной продукцией, без фильтра. В основном курит Астру, хотя у пары дедков заметил в руках мундштуки папирос, скорее всего классика, Беломорканал. Решимость завязать со всеми вредными привычками никуда не делась, надо пользоваться моментом, Ванька меньше года балуется, бросить будет нетрудно. Надеюсь, я 1000 раз бросал, только не получалось. Но это потом, успокаиваю я сам себя. успею еще, а сейчас надо все это перекурить, и стресс, и то, что выжил. Просительно сверлю взглядом дядю Пашу, тот вначале не догоняет, потом недовольно хмурит брови. Не, ну в самом деле, не начинать же свое утро в этом мире с того, что собирать бычки, а курить хочется все сильнее и сильнее, как бывает, когда нет в кармане пачки сигарет, стреляешь и не можешь накуриться, а когда лежит и греет карман, и не тянет особо. Взял с подоконника пустую баночку, повертел ее в руках, покопался в памяти и, откашлившись, продекламировал собравшейся публике, только что не встав на табурет, как мальчик-зайчик перед Дедом Морозом. Вышла новая программа: срать не меньше килограмма, жрать дают по 200 грамм. Как же вы срать килограмм? Кто насерет целый пуд, тому премию дадут. Мужики загоготали и оживились. Дядя Паша с ревнивым видом собственника стал объяснять, что я его сосед и односельчанин. Былое недовольство куда-то резко испарилось. Это Сашки Жукова парень. Слышали небось, что разбился в Нягане, а уж знать то всяко знали. Рубаха парень был, везде отметился. А Ванька непонятно, то ли набедокурил чего в школе, то ли наоборот от пожара спас. Сам он молчит, отпирается, что не помнит, а известий с села пока нет. А он еще вчера, как очнулся, такой переполох устроил в операционной, что мамаша Мюллер его самолично дрянью заколола, всю ночь ворочился, слюни пускал и страдал, бедолага. А нормально юмором у предков, меня Ваней назвали, мы с сестренкой мало того, что Александровичи, так ее как отца, Сашей назвали. Из возникшего обсуждения ни о чем я сразу вычленил несколько фраз, из которых понял, что Лидия Валерьевна, метко прозванная мамашей Мюллер, особой любовью контингента не пользуется, а порочная практика колоть нейролептиками провинившихся, знакомое удивление ни у кого не вызвало. Мне посочувствовали, дядя Паша громко, на всю курилку озвучил мои проблемы, заключавшиеся в необходимости предоставить биологические материалы на анализы, чем вызвал новую волну смеха. Расталкивая плечами остальных, ко мне пробился невысокий, но широкоплечий мужик, лет за 30, пристально посмотрел на меня, протянул руку, представился и пояснил: «Серега, я с твоим батей в Фазанке учился, путевый мужик был, а что пировать любил, так не нам судить, верно мужики?» Мужики согласно поддакнули, никто спорить не стал, а я пожал руку и представился в ответ, на что тот улыбнулся: «Да я знаю, мы ведь тебя с роддома с Сашкой забирали, мы же с ним корешились, пока вы на север не уехали». После чего протянул надорванную пачку Астры и коробок спичек, понимающе подмигнув: «Нет, определенно в этом времени есть свои плюсы и никакого морализаторства по поводу курения несовершеннолетних». Взяв сигарету и спички, проникновенно поблагодарил, на что Серега подтолкнул меня к кабинке, посоветовав не отсвечивать среди мужиков и не наглеть. Подтянув в очередной раз сползающие кальсоны, последовал его совету, направившись на толчок под дружелюбные реплики мужиков: «Оно и правильно, сейчас просрится, никотин говно толкает. Ну что, нравы здесь простые и незамысловаты, ну так и я не в институте благородных девиц воспитывался. Лучше уж такое, порой где-то навязчивое дружелюбие и участие, с юмором ниже пояса, чем тотальное равнодушие в мое время. Еще не настало то время, когда осевшего на асфальт с прихватившим сердцем будут брезгливо равнодушно обходить, привычно успокаивая свою совесть. Напился. Или опускать глаза, когда шумная компания гостей из Кавказа будет задирать прохожих или отплясывать лезгинку посреди улицы, проговаривая про себя универсальную мантру времен победившего капитализма. Это не мое дело, меня не касается». Размял сигарету, видя, как это делают мужики, прикурил и сделал несколько первых затяжек. Хорошо то как, и вкус у табака, хоть и непривычный, но приятный. Глянул по сторонам, вместо привычного держателя для рулона с туалетной бумагой на стенке кабины висел открытый прямоугольный ящик со стопкой нарезанной газеты. Ее, насколько я помню, желательно размять в руках, тогда будет ничуть не хуже привычной, хоть и не трехслойной, а самой дешманской. По сравнению со всем остальным, свалившимся на меня, отсутствие привычной туалетной бумаги – это последнее, о чем стоит переживать. Изделие советской табачной промышленности, докуренное до половины, бьет по мозгам, ослабленным нейролептиками и бессонной ночью, кувалдой я чуть позорно не падаю прямо там, рядом с унитазом. В последний момент успеваю навалиться на спинку кабины и плавно приседаю. В голове шумит, в глазах темнеет, В висках бьют молоточки. Без сожаления выкидываю недокуренную сигарету в унитаз и констатирую. Строго нафиг. Отныне только балет и керамика. Отдышавшись и придя в себя, не без труда выполняю поставленную передо мной мамашей Мюллером задачу. После чего, с помощью нескольких спичек, переношу в баночку требуемую субстанцию, в процессе не выдержав и проблевавшись. Вывалившись из кабинки, натолкнулся на сочувствующие взгляды смолкнувших мужиков, отдал спички и, поставив банку на подоконник, подошел к умывальнику. Из зеркала на меня глянула такая харя с прозеленью, что мысленно похвалил свое решение бросать курить. Нечего с такого возраста травиться, вот в прошлой жизни всю жизнь мучился, пытаясь бросить, но так и не получилось. Зря что ли второй шанс получил, надо использовать на всю катушку. В голове прозвучало прощальное напутствие голоса: «Не просри», и я еще больше утвердился в намерении, если и не начать жизнь заново, но хоть что-то в ней изменить. Главное, слабину себе не давать и уступок, а все остальное придет, если усилия приложить. На посту сгрузил заполненные емкости на поднос медсестре, мамаше Мюллер, брезгливо покосившись на поднос, сварливым голосом направила меня сдавать кровь из пальца, не снизойдя до объяснений, как найти лабораторию, а лишь сказав, что это на первом этаже. «Не маленький, спросишь», — напутствовала она. Спорить и переспрашивать не стал, вообще желания с ней общаться не было, а вот отомстить стоило. Таких хабалок, охеревших от вседозволенности и безнаказанности, надо обламывать сразу. Что-то я сомневаюсь, что колоть пациентов сильнодействующими препаратами правомочно. Осталось выяснить, ее ли это инициатива, или поддерживаемая с самого верха практика. Но как бы то ни было, без последствий такое глумление над своим организмом я оставлять не собирался. С работы может и не вылетит, а вот вспотеет, и пыл свой поумерит, корова жирная. У меня здесь, в районном городе, родной дядька в милиции трудится, младший брат отца, как мне подсказали воспоминания реципиента. Впрочем, Андрей, так звали дядьку, прошедшего Афган и после службы осевшего в органах, был тяжелой артиллерией, его я собирался подключить только в крайнем случае, если не получится разобраться самому или с помощью матери. Сегодня пятница, врачебный обход с 9:30, там и выясню, что здесь за порядки, больше подходящие для дурдома, чем для отделения интенсивной терапии, и тем более, по отношению к несовершеннолетнему. Насвистывая прекрасное далеко, вернее, попытавшись это сделать и потерпев неудачу, после чего впервые засомневался в возможности сделать карьеру на музыкальном Олимпе, спустился на первый этаж и даже без расспросов нашел кабинет, где предстояло сдать кровь. Предварительно пришлось и очередь отстоять. Во время ожидания задумался, как же легко и незатейливо получалось у книжных героев, попаданцев в прошлое. И помнят они все, и умеют, и рояли в кустах пачками. А я даже не помню, вышел ли уже на экран один из любимых сериалов детства, мелодию из которого я только что пытался высвистеть. И вообще, тут не то что роялей, слуха и голоса нет. Опасаюсь, что как и у меня прежнего, и стартовать придется из деревни, нет чтоб в семью номенклатуры попасть, с прямым выходом на партийную элиту. Ладно, не стоит сетовать на то, что выпало, придется играть теми картами, что достались при раздаче. Так, утешая самого себя, безропотно вытерпел укол в палец и прижимая остро пахнущую спиртом, натуральным, не то что в наше время, какой-то дрянью несусветной дезинфицируют, вместо натурпродукта, вернулся на второй этаж, в уже родное отделение интенсивной терапии. Правда, с мачехой в виде мамаши Мюллер. На стационарном посту, вместо ненавистной до дрожи Лидии Валерьевны, сидела уже другая медсестра, полная ее противоположность. Субтильная, светленькая и, судя по околачивающимся возле стола больным, молодым и хорохорящимся, не такая стерва, как мамаша Мюллер. Та то сидела в гордом одиночестве, все, кто проходил мимо, старались проскользнуть мимо нее побыстрее и не задерживаясь, а тут смотри, осадили и такуют. Она и на вид симпатичная, так, надо слюни подобрать, не по статусу заглядываться на взрослую женщину. Да и группа поддержки у нее, сомнут походя, вон как глядят на нее, тоже чуть слюна не капает, а ей хоть бы хны, и своим делом занимается, и с обступившими ее кавалерами нет-нет, словом перебросится. Скромно подошел, поздоровался, поинтересовался, как обращаться и представился сам. Светлана Михайловна, благожелательно ответила медсестра дневной смены, задумалась, и, видимо вспомнив, строго сказала: «Жуков, Чего разгуливаешь по коридору? У тебя постельный режим, иди в палату отдыхай, жди обхода. Я как раз по этому поводу, Светлана Михайловна, решил провести предварительную разведку и, ничуть не испытывая угрызений совести, вломил ее сменщицу. Мне вчера что-то поставили такое, я всю ночь уснуть не мог и думал сдохну. Подумал и приукрасил, усугубив и приписав слова сопалатников мамаши Мюллеру, а это, тут я развел руками, показывая габариты Лидии Валерьевны, на что медсестра совсем уж неприлично хрюкнула, едва успев прикрыть лицо папкой. По всей видимости, пиетета перед своей коллегой у ней не было. Сказала мне не спать, что по распорядку не положено. Я маме все расскажу, во-первых, во-вторых, у меня дядька в милиции работает, думаю, им очень интересно будет, что такое их ребенку кололи. Ох и допрыгается эта Лидия Валерьевна. Просмеявшись, злорадно прокомментировала Светлана Михайловна. А ты спи иди, я твоему врачу расскажу, попадет ей за самоуправство. Это уже не в первый раз такое. Не надо пока родителей привлекать, давай сами разберемся. Понятно, несмотря на не очень хорошие отношения к сменщице, корпоративная солидарность и нежелание выносить ссор из избы тоже играют свою роль. Ну хоть то, что не бросилась грудью на ее защиту, а признала мою правоту и даже вроде как встала на мою сторону, импонирует. Улыбнулся в ответ, а давайте, если получится, как минимум, она должна передо мной извиниться, сразу обозначил свою позицию, как бы ни странно это звучало из уст подростка, но я закусился и спускать на тормозах такое не собирался. Как максимум, будет с нашей стороны заявление в прокуратуру. Мои последние слова, по всей видимости, пролетели мимо внимания медсестры. Глядя мне за спину, она ойкнула. Ой, а вот и милиция. Тут же прикрыла рот ладошкой и, бросив взгляд на лежащее на столе зеркало, стала торопливо поправлять челку. Это что за дядя Степа к нам пожаловал, что смутил такую красотку, принявшуюся прихорашиваться при появлении сотрудника внутренних органов? Я обернулся, к посту не торопясь подходил милиционер, как с дядей Степой то угадал, действительно за 1,90 м ростом, навскидку, темно-русый, с усами и располагающей улыбкой. Теперь смятение Светланы Михайловны становилось понятной, а я несказанно обрадовался, на лице непроизвольно расцвела улыбка и, несмотря на все послезнание и прожитые в другой реальности годы, совершенно по-детски заявил, оповещая медсестру и собравшихся возле стола парней, а вот и мой дядька, и полетел к нему, Андрей, ну его, их внутренние разбирательства, ну выговорит этой жабе, ей это как слону дробина, нет уж, сама вселенная подсказывает и помогает, глупо не воспользоваться, за все ответит. Глава 5, серые стены, холодные нары, тусклый свет и бачок с парашей, сдохли с голода все тараканы, от баланды с перловой кашей. Да я поэт, чем еще заняться в дурдоме, куда меня определили, как не верши кропать. Правда, как и подобает настоящему рифмоплету, изрядно приукрасил действительность, на самом деле не все так печально. Определили в палату на 6 человек, не из буйных, пара уголовных рож, 2 вольноопределяющихся, это я их так про себя окрестил, их от военкомата сюда отправили, проверить психику, сами они рвались в ряды советской армии, не щадя живота своего, и один мужик с белкой. Острую стадию делириума тременса ему купировали, и сейчас он не представлял опасности для окружающих. Ну а 6-й я, надеюсь, это ненадолго.